говорил с таким пылом, что не заметил, как его часики соскользнули с руки и упали в снег, и он собственными руками закатал их в снежный ком. А мальчики продолжали веселиться. И хронометр дяди Васи остановится, да? И часы на вокзалах, и часы главной палаты меры весов, которые по звездам. Митя молча катал снежную бабу. «Ох, дурак», — сказал Тимошкин. «Ну и дурак». Митя подскочил от обиды. «А вот возьму и остановлю время. И...» Он не знал, что сказать дальше. «И Новый год не наступит никогда. Вот вам». Тимошкин вежливо осведомился. «Значит, и будет всегда старый год?» «Так и будет», — мстительно сказал Митя. «Старый год останется навсегда». «Ладно», — добродушно сказал Тимошкин. «Пока ты еще времени остановил, тащи морковку». «И картошку», — добавил кто-то, сняв варежку и дуя на пальцы. Митя помчался домой. Заскочив в сени, он сунулся в ларь, набил карманы морковками. Из избы в облаке пара вышла мать, вытащила Митю за штаны из ларя и увела в избу. «Катай тесто», — сказала она. Митя жалобно пискнул, это не подействовало. Стащив себя шубу, Митя с тяжелым вздохом начал скалкой раскатывать тесто на доске, посыпанной мукой. «Все ребята баб катают», — ворчал он, — «а я катай тесто». И вдруг увидел, на руке нет часов. Нет новеньких маленьких часов на ремешке с нарисованными стрелками, которые показывали без 5:12. И спустив жалобный крик, Митя начал рыться в квашне с тестом. «Ты что это делаешь?» — закричала мать. В отчаянии Митя бросился к ступке. «Ты, наверное, их расколотила!» — и заревел во весь голос. «Что? Часы?» — «Всказился», — сказала мать и шлепнула его. Митя вылетел в сени, сунулся в ларь, начал рыться, искать, вверх полетели картошки и морковки. Вышла мать и выпроводила его за дверь. На улице в последней надежде Митя еще раз пошарил в карманах, вытащил коробку от Монпасье, открыл ее. Там много сокровищ, копейка, уголек и обрывок какого-то старинного заявления с печатью на сургуче, но часов не было. Размахнувшись, Митя со злостью швырнул коробку в снег. Мальчики надевали головы на баб. «Принес?» — крикнули они Мите. Он молча отдал им картошки и морковки и мрачно начал катать голову своей маленькой бабе. Мальчики прилепили руки, вставили картошки вместо глаз, по морковке вместо носа. Три бабы стояли, похожие на купчих. Ломающиеся тени падали от них на снег в красных лучах солнца. «Готово!» — сказали ребята. Из-за рик показались розвальни с большой елкой. Ее макушка волочилась по снегу, оставляя кружевной след. «Дядя Вася!» — крикнули ребята и бросились навстречу. Митя прилепил голову своей маленькой бабе, побежал вслед за мальчиками. У школы дядя Вася взвалил елку на спину, ребята подхватили ее кто за что, а Митя держал верхушку. Но он не мог забыть часиков и, оставив елку, повернул обратно. У ног своей маленькой бабы он ногой начал разрывать снег и шарить руками. Позади него лошадь, запряженная в сани, мотала серебряной головой. В лучах низкого зимнего солнца искрился снег. «Что ты ищешь, мальчик?» — вдруг спросил какой-то серебряный голосок. Митя поднял голову. «Никого». Посмотрел на телеграфный столб. «Это не он». На обледеневший колодец. «Это не он». На лошадь, покрытую инеем. «Не она». Раздался тихий смех. Перед Митей стояла ожившая снежная баба. Девочка в песцовой шубке, белых ботиках, отороченных мехом, в белой меховой шапочке и в белых пушистых перчатках. Ее заснеженные глаза были широко открыты. Митя отступил на шаг, у него перехватило дыхание. «Я спрашиваю, что ты ищешь, мальчик?» «Часы», — пролепетал Митя. «Они здесь». Девочка положила руку на сердце. «Слышишь?» И Митя, наклонив голову к шубке, услышал тик-так, тик-так. «А ты кто?» — прошептал Митя. «Не знаю», — сказала девочка. «Как не знаешь?» — рассердился Митя. «Я ж тебя слепил, скажи спасибо». «Спасибо», — сказала девочка. Они помолчали. Митя от смущения тер ногой по снегу. «А завтра Новый год», — сообщил Митя ни с того ни с сего. «Мамка печет пироги». «А я люблю мороженое в стаканчиках», — сказала девочка. Они постояли, не зная, о чем говорить. «Тебя как зовут?» «Не знаю». «А фамилия?» «Нету», — сказала девочка. «Нету», — удивился Митя, и уже открыл рот, чтобы спросить еще что-то, но его окликнул с порога Саша Тимошкин. «Митька!» — Митя сказал девочке. «Айда в школу золотые кольца клеить!» И, схватив за руку, потащил за собой. Потом остановился и поглядел на девочку. «Знаешь, лучше я скажу, что тебя в лесу нашел, и пусть тебя зовут Лёля, а то ребят засмеют, они мне всегда говорят, сказки рассказываешь». И Митя с Лёлей побежали в школу. В школьном зале стояли шкафы. За стеклами коллекции бабочек, гербарии, чучело птиц, заспиртованные лягушки и камни под номерами. Посреди комнаты большая елка, пока еще не украшенная. Рядом стремянка, а на самом верху дядя Вася, сельский электротехник, с очками на лбу и в валенках, возился с проводами, что-то прибивал к потолку. На подоконниках и табуретках грудами лежали шубы, ушанки и платки, а на полу коньки с ботинками, калоши. За длинным столом и на полу сидели мальчики и девочки. Они клеили нарядные коробочки, красили орехи, вырезали бумажные цепи. Руки у них были липкие, золотые, а у одной девочки был даже золотой нос. Со скрипом открылась дверь, вошли Митя и незнакомая девочка в белой шубке. Дядя